Франсуаза, бледная и осунувшаяся, стояла перед дверью в ночной рубашке, за ее спиной Жермена, а в глубине комнаты высокая костлявая фигура Бланш, с укором глядящая на меня без единого слова. Я протянул руку, чтобы поддержать Франсуазу. «Не волнуйся», — сказал я, — «ничего не говори, маман плохо, да?» Франсуаза удивленно, словно не веря сама себе, взглянула на меня, затем поверх моего плеча окинула взглядом комнату. «Маман?» — переспросила она. «Нет, конечно. Причем тут маман? Что с ней могло случиться? Где Мари Нуэль? Она исчезла. Жермена зашла, чтобы ее разбудить, постель не смята, девочка даже не ложилась. Она и не раздевалась, чтобы лечь. Если ее нет у тебя, значит, ее нет нигде. Она исчезла. Ушла. Пропала без вести». Глава 19. Все лица повернулись ко мне. Я видел полуодетого Поля на пороге спальни, а рядом с ним Рене, разбуженных той же суматохой, что я. Глава семьи и я был за все в ответе. Решений, планов ждали от меня. Первой моей заботой была Франсуаза, дрожавшая от холода в одной ночной рубашке. «Иди в кровать», — сказал я, — «мы скоро ее найдем. Ты тут ничем не можешь помочь». И, несмотря на ее слезы и протесты, Бланш повела Франсуазу обратно в спальню. «Возможно, девочка в парке или в лесу», — сказал я. «Дети часто встают рано. Совсем не обязательно всем нам впадать в истерику». «Но она даже не ложилась, говорю тебе», — вскричала с порога Франсуаза. «Жермена вошла к ней в комнату, чтобы позвать, а там все на месте, ничего не тронуто, и ночная рубашка сложена, и постель не смята». Жермена плакала навзрыд, ее круглое розовое лицо было мокро от слез, глаза распухли. «Постель была точь в точь, как я ее расстелила вчера вечером, господин граф», — всхлипывала она. «Мадмуазель даже не раздевалась. Она ушла в своем лучшем платье и легких туфельках. Она простудится до смерти». «Кто последний ее видел?» — спросил я. «В котором часу она пошла спать?» «Она была у Бланш», — ответила Франсуаза. «Бланш читала ей, да, Бланш, и отправила в детскую около 9:30. Она была очень возбуждена, не могла усидеть на месте». Я взглянул на Бланш. Лицо у нее было застывшее, напряженное. На меня она не смотрела. «Вечно одно и то же», — сказала она Франсуазе. «Отец взвинчивает ее, играет на ее чувствах, и она потом способна выкинуть любой номер». «Но Мари Нуэль не видела Жанна весь вечер», — прервала ее Рене. «Жан спал у себя». «Наша ошибка в том, что мы позволяем девочке участвовать во всех праздничных событиях и общаться со взрослыми. Вчера она весь день старалась быть в центре внимания. Это сразу бросалось в глаза. Естественно, она перевозбудилась». «А мне показалось, что она была тише, чем обычно», — сказал Поль. «Во всяком случае, вечером у нее был какой-то подавленный вид. И неудивительно, если вспомнить, что это был за день. Представляю, как смеется над нами вся округа от Вилара до Лемана». «Вы ничего не потеряли», — обратился он к Франсуазе, оставшись в стороне. Залитые слезами глаза Франсуазы обратились от него ко мне. «Неужели ты так напился?» — спросила она. «Что подумают люди?» Жермена изумленно смотрела на нас из своего угла. «Пойдите, скажите Гастону, что я велел начать поиски вокруг замка и в парке», — сказал я ей. «Пусть захватят Жозефа и любого, кто есть поблизости. Месье Поль и я спустимся через несколько минут». «Если хочешь знать мое мнение», — сказал Поль, — «вот оно. Девочка убежала из дому, потому что Жан выставил себя на посмешище перед всеми соседями. Ей было стыдно за него. Всем нам тоже». «Ты ошибаешься», — сказала Рене. «Я сама слышала, как Мари Нуэль говорила всем направо и налево, что Жан — самый мужественный человек на свете, но никто, кроме нее, не знает, почему». «Ох уж эти мне не по годам развитые детки.